Может ли иссякнуть источник питающий? Нет, этого быть не может. Но может ли случиться так, что, несмотря на все старания, испить от него невозможно? Да, это бывает. Причина не в источнике, а в состоянии сознания, которое замолкает на время. Космические токи, пространственное неблагополучие, воздействие окружающей среды и, наконец, неблагополучие собственное быть могут причиной невозможности испить из источника. Конечно, многое зависит от гармонической настроенности психического аппарата, но все же следует знать, что ритмом сознания диктуется смена его состояний, позволяющая либо широкие восприятия все новых и новых поступлений, либо весьма ограничивающие их. В этих случаях огорчение надо заменить пониманием, что всему свое время, и что насильно воспринимать невозможно.